Оля. Весь вечер проработала в сети. Приводила в порядок свою страницу. Наконец разгребла посты и приготовила новые. Нашла праздничное оформление. Прописала план работы до конца года. Дала объявление на набор заказов. И директ стал заполняться новыми сообщениями. Созвонилась с мамой. Поболтали немного. Она думает приехать ко мне на пару дней. Посмотреть, как я живу. Я не против. Затем ужин, фильм и спать. А утром проснулась как по будильнику. Дотянулась до телефона 9 часов. Встрепенулась. Сон как рукой сняла. И где Варя? Или Ян не пойдет на работу? Мысли зароились в голове. Недолго думая, набираю номер Вари. Гудок, еще гудок. «Оля», – отвечает девчонка, – «у нас вроде все тихо», – говорит хриплым голосом ото сна. Улыбаюсь. «Ну и хорошо, значит, папа сегодня дома остался?» «Угу! Вчера таблеток выпил и спать лег. Я проверила», – зевает. «Еще тишина. Сейчас проверю его. Повиси». Слышу, как в трубке зашелестело. Секунда, две, три, пять. «Пап!» – раздается детский шепот. Тихие голоса, не разберу слов. «Оль, все хорошо, температуры нет, у него лоб холодный и говорит, что чувствует себя хорошо», – отчитывается девочка. «Ну и славно, тогда пока», – прощаюсь и отбиваю звонок, переворачиваясь на спину. «Ну что ж, вот уедет Варя с мамой и вернется тетя Лиза, мне придется съехать, но домой я не вернусь, это уже точно, сниму квартиру, продолжу работать по заказам, а там, может, и курсы буду проходить в свободное время». Может, со временем удастся снять небольшое помещение, обзавестись более дорогой техникой. Пару человек для начала бы, а там потихоньку... Ох, мечты! Зажмуриваюсь. Все это, может быть, когда-нибудь обязательно получится, а сейчас нет времени на поспать, нужно работать. Ближе к 7 часам вечера я уже закончила с заказом, приходит сообщение с того номера, с которого мне приходили деньги. Ян пишет? Странно. «Привет. Спасибо тебе за помощь вчера. Мы с Варей решили почаевничать. Приходи к нам через час, если сможешь». Читаю снова и снова и не верю своим глазам. «Но раз зовут, надо идти или...» «Так и хочется написать, что у вас есть с кем чаи гонять, но мне жутко хочется. Поэтому, немного подумав, отвечаю: «Хорошо, я приду». А сама полезла в холодильник смотреть, с чем могу испечь пирог, чтобы быстро и вкусно. «У меня есть яблоки, яйца». Видимо, будет шарлотки. Через час шарлотка остывает в формочке. Ее я выкладываю на плоское блюдо, посыпая сахарной пудрой. Сама надеваю джинсы, белую майку, теплые носочки. Распуская волосы, небрежно перекидываю их через плечо. Беру, кофточку надеваю. Все же просто в майке неудобно. «Жужа, пойдем?» – спрашиваю. Собака виляет хвостиком. Выходим из квартиры, закрыв дверь, по лестнице наверх. Останавливаюсь у нужной двери и, чуть помедлив, нажимаю на звонок. Дверь почти сразу распахивается, стою с пирогом в руках, Жужа в ногах, а в дверях мужчина в возрасте, совсем мне незнакомый. «Ой!» – теряюсь и оглядываюсь, вроде в нужную дверь позвонила. Натягиваю виноватую улыбку. «А вы проходите, девушка, будем разбираться!» – улыбнулся он и пропустил нас с собакой в квартиру.